Я из ПСУВС ех, ведь я рейс. Его корявую речь прервав мощный взрыв, разнесший его голову на куски, оставив лишь ошметки челюсти, на которых стоял целый и невредимый парень, сплевывающий кровь титана, попавшую ему в рот. «Ксо, ты заставил меня вспомнить первый день в этом мире». Сказав это, раздраженный форсюзер посмотрел на черный бугорок, торчащий из шеи титана. Это была голова Рейса, выглядывающая из титанической плоти. «Я стану лучше тебя, Ури, я смогу то, что не смог ты», — сбивчиво бубнил Рот, смотря стеклянным взглядом в сторону Энакина Скайуэкера, спокойно идущего по его душу. «Я был как никогда близок к тому, чтобы располовинить твою жалкую тушу своим клинком, но купание в твоих слюнях и крови напомнило мне, что ты должен сдохнуть с максимальной пользой для меня». Сказав это, Энакин приложил руку к голове Рода и начал ломать его сознание бурным потоком силы, не заботясь о его сохранности, так как ему нужен был от него всего один ответ и ничего более. «Где Ирен Егер?» Как только парень задал вопрос, из глаз и ушей Рода брызнула кровь. «В подземелье под церковью распят за свои грехи», — хрипло ответил Род. «Что значит распят? Он же нужен тебе живым для того, чтобы скормить его Хистории», — с яростью прокричал это Скайуэкер, обхватив голову Рода двумя руками и выдавил его глаза, отвечая: «Зачем ты пытался его убить?» Чувствуя, как все его планы рушатся, темная сторона силы все больше и больше сжимала на нем свою хватку, и он спокойно принимал ее хватку, так как могущество, которое она ему даровала, создавало островок спокойствия в рушащемся мире, который с поразительной скоростью катился в бездну. «Я хотел, чтобы он страдал так же, как моя семья, которую холоднокровно убил его папаш», — не дав ему договорить, Энакин сжал голову Рода, ставшим полностью бесполезным. Хрустнув и смявшись в кровавую точку, ставшую месивом из плоти и крови, полученную благодаря телекинезу, остатки его головы повисели в таком состоянии пару секунд и спокойно расплескались, как только Скайуэкер перестал сжимать фарш, в который превратилось то, что было головой Рода Рейса. «Я должен добраться до Егера раньше, чем он сможет в приступе агонии пробудить свои воспоминания». Протянув это, Энакин стряхнул с рук кровь с помощью телекинеза и, замахнувшись своим мечом, воткнул его в плоть титана, который уже начал заваливаться назад, грозясь в ближайшие пару секунд шлепнуться на землю и раствориться белым дымом. Но взбешенный форсюзер решил не допускать даже призрачного шанса на выживание для своего врага, увеличив свой ножничный меч, который он воткнул в плоть титана. Увеличившись, меч разорвал его тушу и заодно стал опорой, на которой стоял парень. Как только Скайуэкер убедился в том, что титана, разорванного на куски его мечом, разнесло по всей лесной полянке, заляпав ее постепенно испаряющейся кровью титана, парень постепенно уменьшил меч, тем самым медленно, но верно оказался на земле, используя свой ножничный меч вместо лифта. «А теперь надо забрать Леви и скакать к церблять». Прокричав это, Скайуэкер схватился за резко заболевшую голову, уставившись на полупрозрачную надпись, которую видел только он. Совместимость с персонажем Дарт Вейдер возросла на 30%. Возможны резкие скачки ассимиляции, которые не могут контролироваться путешественником. Ошибка, возможно, критическое повреждение личностной матрицы путешественника. Поиск решения. Решение найдено. Запускаю параллельный протокол ассимиляции фантом для снижения нагрузки на сознание путешественника. Еле, дочитав содержимое сообщения, Скайуэкер пару раз дернулся и с криком схватился за голову, которая буквально плавилась под наплывом чужих воспоминаний. Не выдержав потока информации, форсюзер упал в спасительный обморок. «Энакин, ты меня слушаешь или мечтаешь о сенаторе Амидале?» — вежливо спросил у меня улыбающийся канцлер Палпатин. «Я обеспокоен. Чем же может быть обременен герой нашей войны? Когда я последний раз узнавал слухи с передовой, то понял, что тебя считают героем этой войны. Меня мучают кошмары о ужасном будущем», — с грустью протянул я. «Неужели ты видишь пресловутые видения силы?» — с интересом спросил канцлер. «Я стараюсь считать мои сны просто кошмарами, но смерть Падме и чувство, будто я задыхаюсь, не отпускают меня, даже когда я просыпаюсь». Устало протянув это, я встал со стула и подошел к окну, из которого открывался прекрасный вид на закат, который окрашивал корусант в теплые тоны, ненадолго решая его своей привычной серости. Но также, глядя в окно, я видел свое отражение, осунувшийся и усталый джедай. «С тех пор, как Асока покинула Орден, кошмары усилились», — спокойно сказал я. «Хаэм, видимо, ты больше не можешь заниматься самообманом, мой юный друг». Сказав это, канцлер встал справа от меня. Скажи мне, Энакин, что ты думаешь о республике после всей этой войны, после всех жертв, что ты положил ради победы?» – заинтересованно спросил канцлер. «Республика прогнила, а джедаи размякли, да и чем больше идет эта война, тем больше я убеждаюсь в том, что столь мерзкая вещь, как отнятие чужих жизней, получаться у меня куда лучше, чем созидание чего-то нового». Печально протянул я. Асока ушла. Оби-Ван зациклился на нашем кодексе, спасаясь от суровой реальности. А я играю в счастливую жизнь с Падме, но я чувствую, что скоро и ее у меня отберет чертова судьба. Ведь моя мать уже умерла из-за моей беспечности. Поэтому мои кошмары с медленно умирающей любовью всей моей жизни кажутся все более реальными. Так, может, вы сможете дать мне совет, канцлер? В надежде на лучшее я обратился за советом к человеку, чьим словам можно было прислушаться из-за его огромного жизненного опыта. «Ты видишь лишь один путь, Энакин», — спокойно проговорил Палпатин, посмотрев мне прямо в глаза. «Ты думаешь, что джедаи — это предел твоих возможностей? Хотя это не так, мой юный друг. А что за пути видите вы, канцлер? Ох, сейчас я тебе расскажу о моем пути-пути, в котором ты можешь оказать мне помощь, попутно защитив Падме. 51%. Я горю. 52%. Стоя перед выбором, который решит твою судьбу, как вы поступите, так как велит вам ваш долг или по велению вашего сердца. Скайуокер, исполни свой долг и помоги мне убить врага республики!» С яростью кричал магистр Винду, направив световой меч на единственного человека, в котором я не хотел разочаровываться. «Энакин, ты должен понять, что я делал все ради народа республики, ради того, чтобы во вселенной наступил мир. Помоги мне, и мы вместе спасем всех!» В ответ на крик Винду прокричал Шиф и запустил в магистра Винду молнию, которую джедай поймал на свой меч. «Простите», — услышав мои слова, Винду улыбнулся, а канцлер, наоборот, заволновался, сильно осунувшись. «Умоляю, Энакин, я больше не выдержу». Сказав это, Палпатин устало осел на пол, больше не в силах поддерживать свою молнию. «Твое время пришло, владыка», — хмуро проговорил Винду, замахнувшись своим клинком. «Его должны судить». Говоря это, я хотел дать джедаям последний шанс. Все суды в его власти, слишком опасно оставлять его в живых. Вздохнув, я не дал Винду убить канцлера, отрезав ему руку, ведь я дал ему шанс закончить все миром. Потеряв свой меч, Винду схватился за отрезанную руку. И когда я уже хотел оглушить магистра силой, чтобы потом взять его под стражу, я получил мгновенные последствия от своего выбора. Абсолютная власть. Ветвистая молния ударила по Винду с такой силой, что тот вылетел из окна. И смотря на то, как магистр вылетел в окно, мне оставалось только надеяться, что я сделал правильный выбор. 53%. Я не чувствую ног. 54%. В храм я ушел отсюда джедаем, а вернулся ситхом, неся за собой лишь боль и смерть. Перемолов в кровавую кашу кого-то падавана, я наткнулся на комнату с юнлингами. «Магистр Сакаюакер, их слишком много тут, что нам теперь делать?» Смотря на этих детей, моя рука дрогнула, но вспомнив о том, что только с помощью моего нового учителя я смогу спасти Падме, я сжал рукоятку своего меча и, активировав его, устранил будущих джедаев, следуя приказу. 66-55%. «Кажется, мои легкие сгорели. 56%. Если ты не со мной, значит, ты мой враг. Я знал, что Оби-Ван может мне помешать, но не думал, что он рискнет прийти ко мне лично. Как глупо. С мощью темной стороны его поражения лишь вопрос времени. А что до Падме, то она одумается, как только увидит, насколько империя лучше республики. Только ситхи возводит все в абсолют, Энакин, и я выполню свой долг». Сказав это, мой бывший учитель активировал свой световой меч. «Ну попробуй». Ухмыльнувшись, я сделал сальто назад, скрестив с ним мечи. 57%. «Я чувствую, как моя кожа сгорает, видимо, это конец». 58%. «Энакин, я стаю выше тебя. Черт, почему я не могу его победить? Ведь на моей стороне вся мощь темной стороны силы. Ты недооцениваешь мою мощь. Все или ничего, пора с этим заканчивать. Я же Дарт Вейдер, я не могу проиграть шавке республики». Прыгнув на Оби-Вана, я почувствовал резкую боль. Нет, нет, я не могу проиграть, ведь если я умру, эти ублюдки запудрят моему ребенку мозги, как когда-то было со мной. Цепляясь за жизнь и чествуя ужасающий жар, я полз вверх, стараясь изо всех сил. «Ты был избранником. Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним. Заткнись, заткнись. Я еще не проиграл, я выживу. Я не могу умереть тут. Восстановишь равновесие силы, а не ввергнешь ее во мрак. Ненавижу. Да еще чуть-чуть, я чувствую, как гнев придает мне сил. Ты был мне братом, Энакин. Я любил тебя, сказав это, он кинул на меня печальный взгляд и ушел, не желая смотреть за тем, как я сгораю заживо. Знаете, это так по-джедайски. Кажется, я больше не могу двигаться, тело не слушается. Но я должен. 59%. Боль, она не прекращается, и я не знаю, что болит больше, мое тело или мое сердце. 60%. Владыка Вейдер, ты слышишь меня? Услышав голос учителя, я будто всплыл из океана, состоящего из боли и тьмы. Да, учитель, а где Падме? Я уверен, она простит меня, ведь главное, что я жив, а все остальное можно исправить. Даже если этот ублюдок Оби-Ван похитил ее, я найду ее, ведь теперь я чувствую ее. Чувствую темную сторону силы как никогда четко до этого, и я лишь едва коснулся ее и, возгордившись, поплатился за это. Но теперь все иначе, теперь я смогу победить любого врага. Теперь мы с Падме можем ничего не бояться. Почему учитель молчит? Она цела, с ней все в порядке? С тревогой спросил я. Похоже, что ты убил ее в гневе. Спокойно протянул учитель. Я не мог, она была жива, я чувствовал. Нет, я не мог ее убить. В такт моему крику медблок, в котором меня подлатали, начало корежить от боли и отчаяния, которое выплескивалось из меня без всякой меры. Нет. Выйдя из корабля, я был пуст, во мне осталась лишь боль и жажда мести. Я все потерял, но потом я все же вспомнил о том, что возможно не все потеряно, ведь Асока может быть жива. Так как она разочаровалась в ордене, она должна понять мои мотивы. Она моя ученица, она точно поймет меня. Но найдя остатки корабля, в котором ощущались отголоски смерти клонов, с которыми прошел не одну битву, я начал терять надежду. Ведь я искал ученицу, а не очередное напоминание о том, во что я превратился. Сосредоточившись на силе, я почувствовал знакомый кристалл. Опустив голову вниз, я притянул себе в руку меч, который служил для меня ориентиром в поисках девушки. Посмотрев на него несколько секунд, я активировал синий клинок, убеждаясь в том, что это все же мой подарок Асоке. Значит, даже она отвергла меня. Почему все они бросили меня? Я же старался ради них, я делал все это ради всех, кроме себя. Так почему в итоге я остался один, запертый в этом сраном костюме жизнеобеспечения? Почему? Почему? Но мне никто не ответил. Да кажется, теперь я один. Не считать же за друга Сидиуса. За последние несколько недель я понял, что Шиф Палпатин всегда был маской, за которой скрывался Дарт Сидиус. Поэтому единственное, что я могу сделать, это стать сильнее для того, чтобы уничтожить Оби-Вана и всех, кто хоть как-то поспособствовал смерти Падме. Так как я не мог ее убить, Сидиус наверняка врет, чтобы разжечь во мне ярость, углубляющую мою связь с темной стороной силы. Но это мои проблемы, а тебе пора просыпаться. Глава 31. Эндшпиль в багровых тонах. Часть 9. Энакин, вставай. С трудом разлепив глаза, я увидел нервного Леви. Плохо, что могло настолько его выбить из равновесия, что он заволновался. Не кричи, у меня голова раскалывается. Прошипев это, я с трудом поднялся на ноги. Осмотревшись, я понял, что мы все еще в лесу, и на небе уже взошла полная луна, которая озаряет своим мягким светом кроны деревьев. Хаэм, странно, почему Леви еще не ушел за помощью? Почему мы еще в лесу? Город же должен быть рядом. Хмуро спросил я. Мы с девочкой загрузили тебя на лошадь и, забравшись на наших с тобой лошадей, доскакали до городских стен. И после недолгой дороги мы оставили лошадей неподалеку от города, чтобы не привлекать внимания, так как я думал, что у нас будут проблемы с военной полицией, но я ошибся. Хмуро проговорил Акерман, который сейчас сидел, прислонившись спиной к дереву и смотрел в пустоту. Но раз у нас нет проблем с военной полицией, почему мы еще не на нашей временной базе? С не менее хмурой миной, чем у Леви, спросил я, смотря на опустошенного лицо Акермана. Титаны, они везде, и на киногород он почти полностью ими разрушен, я не видел людей. Нервно протянул Акерман. Плюс сложа два факта в виде того, что этот ублюдок Рот, по словам Кристы, вколол себе какую-то дрянь и превратился в титана с отсутствием людей, я пришел к логичному выводу. Не дав ему договорить, я поморщился и закончил за него. То, что все эти титаны могут быть жителями города. Уныло протянув это, я почувствовал, как темная сторона силы взревела, поняв, что моя девушка, возможно, уже стала чертовым монстром. Именно, и знаешь, что самое жуткое, они все стоят там, будто статуи, ожидая чего-то, или кого-то, мысленно продолжил я. Решив пока отбросить беспокойство, я пытался понять, кто мой враг. Ирен, что смог получить доступ к силе прародителя, но как он это провернул? Ведь история тут рядом с нами спит, прислонившись к дереву, а рот сдох от моей руки, что означает, что только Зик мог дать ему доступ к силе прародителя. Но он же в Марлии никак не мог здесь появиться, так как созданный мной эффект бабочки не мог дотянуться до сраной Марлии из-за изолированности острова Парадис. Неужели есть еще один носитель королевской крови? Думаю, не надо говорить о том, что, когда я увидел состояние города, я вернулся к лошадям и вместе с Хисторией удалился как можно дальше в лес, чтобы скрыться от титанов, ведь не факт, что они будут стоять неподвижно вечно. Закончив, Леви прикрыл глаза. «Сколько я провалялся без сознания?» — уныло спросил я. «Плюс-минус 4 часа», — спокойно проговорил Леви. «Плохо, как думаешь, сколько там осталось до рассвета?» — хмуро спросил я. «Час, может, два, откровенно говоря, в том потоке дерьма, который сейчас обильно льется на нас, сложновато следить за временем», — сказав это, Леви снова прикрыл глаза. «Дерьмова Криста говорила, куда ее вез Рейс?» Я задал крайне важный вопрос, так как от его дальнейшего ответа зависит дальнейшее развитие событий. Он нес какой-то бред про место начала и конца, есть идеи, что он имел в виду? Хех, хороший вопрос, Леви. Теперь я могу сам навести нас на нужное место. Если я правильно помню, то семья рода погибла в какой-то церквушке, которую он потом еще и восстановил. Помнишь, Эрвин говорил об этом? Спокойно протянул я. Да, я помню, Эрвин упоминал о ней. Плюс, если брать значимые и символичные лично для рода места, эта церковь будет первой в списке тех мест, куда он мог поехать. Задумчиво проговорил Леви. Тогда будем Кристу и скачем к церквушке, так как другие варианты попахивают самоубийством из-за кучи титанов. Да и не факт, что только этот город пострадал, возможно, кто-то смог распылить большое количество того вещества, что было у рода не только в этом городе, но и во всех городах, поэтому захват этой церквушки поможет нам пролить свет на все это дерьмо, а может даже даст нам возможность обернуть вспять обращение человека в титана. Закончив говорить, я посмотрел на своего собеседника и почувствовал от него мрачную решимость идти до конца, когда он открыл глаза. А если все пойдет по самому мрачному варианту, без лекарства и с армией титанов во всех крупных городах? Задав мне этот вопрос, он встал на ноги и подошел ко мне. Я не знаю, может, он желал услышать, что я могу всех спасти каким-то магическим способом, но я не могу. Хотя, в конце атаки так и не показали, что случилось с чистыми титанами после смерти Ирена, так что пока у нас есть мизерный шанс прекратить титанапокалипсис, надо просто прикончить ублюдка-егера. Это же так просто. Вломиться в лежбище рода и превратить этого проблемного ублюдка в фарш. Надо просто сжать руку. От мысли о жестком убийстве меня отвлекла затрещина от Леви. «Приди в себя». Оглядевшись, я понял, что лесная полянка начала напоминать место бомбежки, деревья попадали, а земля была вся в рытвинах и ямах, и вдали от меня стоял хмурый Акерман, держащий в руках удивленную Хисторию, которая стремительно скидывала с себя сонную пелену после столь грубого пробуждения. А сам я чувствовал приятный холодок, который начал исходить из Хистории, или лучше назвать это тьмой. Я что, стал сосать из других негативные эмоции? Срань. Прошу прощения, битва с этим уродом Риссом заставила меня вспомнить не самые приятные моменты из своей жизни. Вежливо протянув это, я постарался загнать в себя темную сторону силы, которая буквально рвалась на свободу, желая разорвать все, что встанет на моем пути, на куски. Благо, я не зря хапнул почти 2 недели в качестве инвалида в стильном черном броне костюме и смог освоить важный навык. Какой навык, спросите вы? Ну, банальное свертывание своей силы, потому что, когда я даю темной стороне волю, слабые люди просто умирают рядом со мной, а кто посильнее падает на колени. Про увеличение своей разрушительной мощи я даже не вспоминаю. Единственное, мой контроль снова на дне. Спрашивается, зачем столько пыжился все это время? Хотя Энакин на сдерживание темной стороны убил почти 2 недели, так что можно себе похлопать. Я начал убивать все живое, только начав думать о чьем-то убийстве, а не сразу с момента падения, а потом и вовсе смог загнать свою силу обратно в себя, предотвращая урон по своим товарищам. Еще раз кинув взгляд на перепаханную полянку, я могу сказать, что основной урон пришелся по окружению. Ты в курсе, что секунду назад у тебя были ярко-золотые глаза и рожа зверского маньяка? Раздраженно протянул Леви. Ну, надо искать во все плюсы, ведь теперь нам не надо будить Кристу и... Кажется, мое колдунство слегка усилилось, так что все в порядке. Я попытался состроив максимально безобидное лицо, но поверила мне только Хистория. Леви же просто отпустил девушку и выдал мне предупреждение. Еще одна такая выходка, и я вмажу тебе по морде и свяжу, отправившись искать ответы один, ясно? Хмуро спросил Леви. «Предельно, друг мой, поэтому хватит болтать попусту, нам пора выдвигаться». Улыбнувшись, я подал руку Хистории. «Еще раз извиняюсь за свой срыв. Ничего страшного, я не в обиде, ведь в отличие от капрала Леви я успела увидеть конечную форму отца, так что понимаю, что у вас вполне могли сдать нервы после боя с такой громадиной». Печально проговорив это, она приняла от меня руку помощи, поднявшись на ноги. «Благодарю, а теперь я введу вас в курс дела». Объяснив Хистории наш коротенький план, мы оседлали лошадей и поскакали в направлении церкви. Так как я предусмотрительно взял ее зарисовку в свой инвентарь еще на нашей планерке, предполагая, что мне, возможно, придется ее быстро найти, в чем ее зарисовка крайне поможет, став путеводной звездой для моей силы, которая выведет меня на эту проклятую церковь. Микаса Акерман. Я проснулась рывком от жуткого грохота. Резко вскочив с кровати, я поняла, что медицинское крыло, в котором я лежала, рушится. Взяв табуретку, стоящую у кровати, я быстро кинула ее в окно, разбив его и освободив себе путь для побега. После чего, разбежавшись, я выпрыгнула в разбитое окно. Поморщившись от боли в потревоженных ранах, я прокатилась по земле. Остановившись, я смогла оглядеться, и увиденное меня не радовало. Повсюду было видно фигуры титанов, возвышающихся над небольшими зданиями, стоящими в нашей учебке. Но больше всего поражало то, что проломило крышу медицинского крыла. Это был он, бронированный титан. И самое странное, что остальные титаны пытались разорвать этого ублюдка. «Микаса, ты в порядке?» Из-за удивления я не заметила, как к моей шее приставили клинок. Черт, видимо, раны все еще дают о себе знать. Я ведь даже не посмотрела, что сейчас находится у меня под бинтами после того, как меня изрешетили из того оружия. «Что ты имеешь в виду, Леонхард?» Хмуро спросив это, я поняла, кто держит клинок у моего горла. То, что в один момент все начали либо превращаться в титанов, либо вести загонную охоту за теми, кто не подался зову. Хмуро протяну это, Энни выглянула из моей спины. У нее не было одной руки и одного глаза. Неплохой видок, да? На меня накинулось сразу 10 человек в столовой, и если бы я сняла УПМ после тренировки чуточку раньше, я бы уже стала кормом для титанов или просто смердящим трупом. Увидев в моем взгляде полное непонимание ситуации, она вздохнула и посмотрела на орущего бронированного, который держал что-то в руках, не давая добраться до этого другим титанам. Возможно, мне показалось, но кажется, у него в руках виднелся Бертельд. Но этого же не может быть, да? В любом случае, с одной рукой мой УПМ бесполезен, так что держи. Сказав это, она отстегнула от пояса свой УПМ и передала его мне. Но как же ты? Хмуро спросила я, взяв в руки ее УПМ, подсознательно осознавая рациональность ее поступка. Так как без руки она труп, я просто буду бить чужие рожи и постараюсь дожить до утра, Микаса, ну и заодно помогу этому сосунку Райнеру. Сказав это, она хмыкнула и уверенно пошла к толпе титанов, которые сейчас пытались разорвать бронированного. Но Райнер здесь нет. Хмуро протянув это, я начал осознавать, кого она имела в виду, когда упоминала Райнера. Ведь она смотрела на бронированного титана, когда говорила о парне. «Знаешь, Микаса, ты либо примешь и поймешь нас, либо умрешь, так и не увидев своего ненаглядного Ирена, ведь наша жизнь куда сложнее, чем ты думаешь». Криво улыбнувшись, она посмотрела на меня своим уцелевшим глазом и просто покрылась желтоватой молнией. Секунда, и вместе с молнией округу затянула паром, который выделяют титаны после смерти. Нахмурившись, я быстро надела УПМ и выстрелила в соседнее с мед крылом здание, подтянувшись к его крыше с помощью УПМ. Вылетев из сгустка пары, я приземлилась на крыше и уставилась на подтверждение моей безумной догадки. Вместо Леонахарт на земле стояла женская особь титана с ярко-голубыми глазами, в которых безошибочно угадывался привычный для Леонхард холодок. Сжав зубы, я осела на крышу и обхватила себя руками, осознавая, что все эти годы те, кто разрушили стену Мария, учились вместе со мной. Первым порывом было резануть шею Леонхард, но что дальше? Я не увидела здесь людей, значит ли это, что они все стали титанами, или это диверсия в исполнении предателей? Смотря как Энни точными и выверенными ударами методично истребляла окружающих титанов, я все же решила не рубить сгоряча, ведь в одиночку у меня против них мало шансов. А это значит, я должна им помочь хотя бы до того момента, пока я не встречу еще выживших кадетов, с которыми можно будет скооперироваться. С такими мыслями я стартанула на своем УПМ прямиком в породевшую толпу титанов, помогая Леонхард сокращать их ряды. Глава 32. Эндшпиль в багровых тонах. Часть 10. Могло ли путешествие до богом забытой церквушки пройти гладко? Конечно же нет, мы же обо мне говорим. С чего такой пессимизм, спросите вы? Ну, все дело в марионетках или, Наверное, лучше будет сказать зомбированных людях, что они из себя представляют. О, друзья мои, это в край отбитые фанатики, не чувствующие боли и не боящиеся умереть. По крайней мере за 3 боестолкновения с солдатами гарнизона и военной полиции, именно эти качества они показали нашей компании. Еретики здесь, ох, вспомни о дерьме и вот оно. Уныло вздохнув, я почувствовал, как к нам приближалось 8 человек, на довольно большой скорости, а значит они используют УПМ. Леви, 8 человек справа, через секунд 5. Крикнув это, я ускорился и рванул на перерез врагам. Понял, сможешь справиться? Хмуро спросил Леви, который уже успел подустать за время 2 последних стычек, плюс еще бой с Кини. Защищая девчонку, я справлюсь. Проводив меня тяжелым взглядом, Леви все же решил не рисковать и предоставить наших врагов мне. Все же его за сегодняшний день уже изрядно потрепало, и если бы он не был местным суперсолдатом, то наверняка слился еще от сотрясения. Я, конечно, подлатал его силой, но она не всесильна, как бы тупо это ни звучало. Про ту же историю я даже не вспоминаю, все же она, несмотря на свою королевскую кровь, из нас троих больше всего походит на обычного человека. Поэтому девушка уже изрядно устала. Плюс помимо физических нагрузок она пережила и нехилый шок, когда мы наткнулись на первый отряд солдат с напрочь промытыми мозгами. Для меня и Леви, убийство пары солдат, ради возможного спасения всех жителей за стеной, было приемлемой ценой. Так как Леви дитя подземного города, а я сейчас по уши утопаю в темной стороне силы, едва сдерживаясь, чтобы не рычать как какой-то дикий зверь, пугая девушку и давая Леви лишний повод прописать мне удар по морде. И я, конечно, пытался повлиять на их разум и силой, но единственное, что я добился, это спаленные мозги, так как они просто не воспринимают внушение из-за того, что сила прародителя буквально перезаписала их личности. Одним словом, жуткое дерьмо. Благо особой защиты от техник силы они не имеют, поэтому мой усиленный телекинез без проблем превращал наших врагов в кровавый фарш. Ускорившись, я полетел прямиком на орущего солдата. Судя по его форме, он и его друзья служили в гарнизоне. Ничего личного, парни. Сказав это, я приложил их мощным телекинетическим ударом, отчего их всех разбросало в разные стороны. Половина умерла от столкновения с землей, а остальных насадило на ветки, обогрев сами деревья кровью, обильно стекающие из проткнутых тел. Хотя не все умерли. Один полз по земле в мою сторону, сверля меня взглядом полным ненависти и отчаяния. Ты не победишь короля, тварь, ведь мы элдийцы, мы избранные, мы никогда не умрем, ведь король следит за нами. Крича этой кашляя кровью, солдат в один момент замер и заискрил желтыми молниями, превратившись в 15-метрового титана. Приземлившись рядом с новым титаном, я понял, что, скорее всего, я все же сражаюсь с егером. Арррррр. Зарычав, титан побежал на меня, и как только он подбежал достаточно близко, я просто поднял руку и сжал кулак. После чего, буквально спустя секунду, раздался хруст и треск ломающихся костей, которые под воздействием силы сжимались в комок плоти. Я остановился, когда в 5 метров над землей парил мясной шар. Смотря на него, я в очередной раз убедился, что разрушительный потенциал темной стороны силы невероятен, так как до падения на темную сторону я не мог сжать титана до такого состояния, максимум сильно толкнуть или оторвать голову, как в случае с тем титаном, который хотел сожрать Ильзу. Разжав руку, я увидел лишь дымящуюся кучку постепенно исчезающей плоти и костей. «Ты знаешь, что ты сейчас сотворил крайне жуткое дерьмо», — устало протянул Акерман, приземлившийся рядом со мной. «Если ради спасения Ханджи и других пострадавших от этого феномена мне придется запачкать руки, я не буду ни о чем жалеть, Леви». Прохрипев это, я достал газовые баллоны для УПМ из инвентаря, заменив свои нынешние баллоны, которые довольно быстро ушли из-за постоянных стычек с титанами и фанатиками. Также я дал газовые баллоны Леви и Хистории, так как они тоже потратились, и они уже не спрашивали, как я достал их из кармана, считая меня не то какой-то нечестью, не то злобным фокусником. «Сколько еще добираться до церкви?» — спокойно спросил Леви, поменяв баллоны в своем УПМ. «С нашей скоростью, если опять не наткнемся на кого-то, доберемся минут за 10-15». Ответив ему, я прощупал силой ближайшую местность, чтобы не попасть в засаду. «Жаль, что пришлось бросить лошадей», — печально протянула Хистория. «Так надо было, на них мы были слишком легкой мишенью». Устало ответив ей, я напоследок проверил свое тело и с облегчением выдохнул, поняв, что в целом я в порядке. Конечно, я устал как собака, но сила все еще держит меня в тонусе, но право слово, еще пару часов в таком темпе, и я просто откисну, упав без сил. Все же даже буст от темной стороны не всесилен. Поморщившись от осознания того, что я могу сдохнуть от истощения, если не закончу все в ближайшие пару часов, я обратился к своим товарищам. «Вы готовы выдвигаться?» «Да, нам надо поторопиться, а то мы выдохнемся до того, как узнаем хоть что-то о той куче дерьма, в которую мы вляпались», — сказал хмурый Акерман. «Я согласна с капралом Леви, и я думаю, что даже в худшем случае мы сможем использовать церковь как укрытие, чтобы залезать раны и перевести дух». Сказав это, история кинула на меня решительный взгляд. «Ну тогда выдвигаемся. Я лечу на УПМ впереди и слежу за нашим окружением. Ты, история, летишь позади меня, стараясь не отставать и добивать тех, кого не успел я, в случае неожиданного нападения. Ну а ты, Леви, лети в конце и прикрывай тыл, следя за тем, чтобы нам не воткнули нож в спину». «Всем все ясно?» Кивнув, они закончили сбор и полетели за мной в сторону церкви Рейсов. К моему удивлению, наш оставшийся путь до церквушки прошел без каких-либо трудностей. Но знаете что? Чем ближе мы приближались к одной из местных достопримечательностей рода Рейс, тем больше мне не нравилось происходящее. Ведь большую часть нашего пути мы провели в тишине, которая становилась все более явной. А когда на горизонте показалась церковь, мне показалось, что сила придавила меня к земле, желая, чтобы я развернулся и свалил отсюда, пока жив. Но понимание того, что все мои знакомые и друзья уже могли превратиться в марионеток нового прародителя, подталкивало меня в направлении церковки, ведь несмотря на ужасную опасность, которая шла от этого здания, от него также веяло тем, что я давно искал. Это был ощутимый шанс на решение всех моих проблем. А если уж говорить совсем просто, то это мой путь к победе. Ворвавшись в церковь, мы, к своему удивлению, так и не встретили сопротивления, лишь пустой зал со статуями трех сестер, которые смотрели на нас с блаженной улыбкой. «Хаэм, думаю, здесь есть потайной ход». Сказав это, я выпустил силу и начал прощупывать помещение, пока мой взгляд не остановился на статуе Сины, которая держала в руках скипетр с наконечником в виде креста. Увидев, куда я смотрю, Леви, который тоже начал искать потайной вход, задал мне закономерный вопрос. «Ты что-то почувствовал?» «Да, но надо проверить». Сказав это, я подошел к статуе Сины и сконцентрировал силу на скипетре, пока не понял, как работает потайной механизм. Хмыкнув, я повернул крест два раза влево и три вправо, после чего по всему залу раздался щелчок, после которого статуя Сины отъехала со своего места, открывая прекрасный вид на потайной ход. «Ну что, готовы окунуться по уши в то дерьмо, которое творило семейство Рейс?» «Да, но не думаю, что что-то сможет сломать мою картину мира больше, чем правда о том, кем на самом деле были титаны, которых мы убивали». Хмуро протянув это, Леви вошел в потайной ход. «Ну что же, леди Криста, дамы вперед!» Взяв ее за руку, я помог ей спуститься вниз. И знаете, когда мы спустились вниз, я все же понял, что я все-таки тот еще неудачник, так как на месте, где должен был висеть Ирен в ожидании смерти, была засохшая лужа крови, которая стекла с кристаллического уступа, превращая белый кристалл в алый. Сколько же из него вытекло крови? Срань, это точно должно было стригерить его на превращение или, что еще хуже, на пробуждение истинной силы атакующего титана. Осмотревшись, я понял, что на стене что-то написано. Подойдя ближе к стене, где была кровавая надпись, я смог ей прочитать. «Ты веришь в судьбу, чужак? Сука, сука, сука». Он точно пробудил силу атакующего, но как? Он не мог, точно не мог. «Энакин, ты в порядке?» — хмуро спросил Леви, сжав руку на моем плече. «Мы в полной жопе, Леви», — уныло протянул я. «Ты понял, кто это написал?» — спокойно спросил Леви. «Да, можно сказать, что понял, но лучше бы я ошибся». Вздохнув, я собрал всю свою волю в кулак и провел рукой по засохшей крови Ирена. Попытавшись увидеть то, что здесь происходило, попутно отследив егеря, я почувствовал, как на меня кто-то смотрит. Оглянувшись, я увидел тень, стоящую на месте, где пытали Ирена. «Тащаща-ах, беги, мой невольный ученик, ведь твое время вышло». Сконцентрировав силу на тени, я резко сбледнул, осознав, что Вейдер теперь преследует меня не только во сне, но и наяву. «Чертова гача, будто у меня и без ее выкрутасов мало проблем. Ладно, хоть мой личный глюк не стал долго играть со мной в гляделки, быстро исчезнув. Стало ли мне от этого проще? Отнюдь, ведь сквозь силу я увидел события вчерашнего дня. Егер таки превратился в титана. И не просто превратился, а мутировал, так как когда этот ублюдок вылез из своей титанической оболочки, он прибавил в росте и заимел рельефные мышцы. Но самое главное то, что эта сука сказала, когда вылезла из титана. Кажется, первый раунд за мной, чужак. Чтоб его, ну почему у меня все не идет по чертовому канону, как у других попаданцев? Я что, сука особенный или избранный? Вспомнив о том, что я таки на пол шишечки избранный, мне снова захотелось выругаться, но я сдержался, сосредоточившись на поиске Ирена. Ведь как бы этот ублюдок ни старался, но в бою со мной ему не поможет сила титанов. С помощью темной стороны я порву тварь на кусочки, главное его найти. Почувствовав мою ярость, моя сила взяла стойку, впитав кровь ублюдка, чтобы я, спустя пару секунд, увидел размытый образ егера, сидящего на троне в королевском дворце и помахивающего мне рукой. Он издевается, что ли? Дальнейшие размышления об опиздюдевании Ирена прервал пинок под мой многострадальный зад в исполнении Леви. «Ты охренел, Леви!» — возмущенно прокричал я, уставившись на каменное лицо Акермана. «Радуйся, что не по лицу, а то опять состроил жуткую рожу и смотришь в пустоту. Ты так-то пугаешь Кристу!» — пофигистично протянул он. «Неправда, я просто так отвернулась. Я не испугалась, когда от вас повеяло жутым ММ. Кажется, я облажалась, да», — уныло проговорила мелко подрагивающая история. «Да, что-то я забыл, что в отличие от Леви нормальные люди слегка боятся стрёмной магии в моем исполнении. Эх, проехали. У меня есть три новости. Плохая, очень плохая и просто ужасная. С какой начать?» — вежливо спросил я у своих товарищей. «Выкладывай все», — спокойно сказал Леви. «Ну, во-первых, лекарства нет, а во-вторых, Ирен Егер у нас теперь не жертва, а виновник этого пиздеца. И что же может быть хуже этого?» — хрипло проговорила девушка. «То, что Ирен засел в королевском замке и нам надо его шлепнуть, чтобы все это закончилось», — с печальной улыбкой проговорил я. «Иначе говоря, нам придется прорваться через толпы титанов и солдат, с напрочь промытыми мозгами, среди которых вполне могут оказаться наши товарищи», — устало проговорил Леви, запрокинув голову к местному потолку. «Сказал, как отрезал». Уныло протянув это, я издал истеричный смешок. Глава 33. Эндшпиль в багровых тонах. Часть 11. Постояв в тишине, мы втроем пытались переварить полученную информацию. И мне все переварить было сложнее, чем им, так как мне в спину дышит огрызок Вейдера, а знания канона заставляют недоумевать над тем, как все пришло к этому дерьму. И знаете, ушли бы мы в себя на несколько часов, попутно думая о жизни и восстанавливая силы для самоубийственного рывка до столицы, но не срослось, так как спустя 10 минут мы почувствовали дрожь земли, которая и не думала останавливаться, лишь нарастая. «Что-то приближается», — хмуро протянул Леви, подсудно осознавая, что такую тряску могла обеспечить только толпа титанов. «Я сейчас проверю». Уныло вздохнув, я сосредоточился на ощущении жизни и понял, что нам пора в темпе отсюда сваливать, так как нас постепенно зажимало в кольцо кострище жизненной силы. Если по-простому, то нас скоро снесет толпа в край озверевших титанов. Надо уходить, скоро титаны сметут эту церквушку и, возможно, своим весом продавит местный потолок, устроив нам подземное погребение. Поморщившись, я начал осматривать округу, сконцентрировавшись на силе, чтобы найти какой-нибудь аварийный выход. А его не могло здесь не быть, так как Гриша, в прошлое свое посещение, снес саму церковь, что автоматически наводит на мысль о том, что род покинул это место как-то по-другому. «Проклятие, сколько им еще бежать до церкви?» — раздраженно спросил Акерман. «Минуту, так что идти через саму церковь не вариант». Сказав это, я почувствовал легкую тягу к одной из стен. «За мной, я, кажется, нашел запасной выход». Прокричав это, я подбежал к стене, к которой меня тянула сила, и не став мешкать приложил на нее руку, начав давить на нее телекинезом, пока не почувствовал, что стена в одном месте начала крошиться. Поняв, где тут спрятан запасной выход, я сосредоточил свой телекинез, направив его в место, в котором начала крошиться стена, отчего часть кристаллической стены пошла трещинами. Продержавшись пару секунд, кусок стены с треском рассыпался, открывая нам путь в темный тоннель, который, судя по всему, вел куда-то в лес. «Бежим!» В такт моему крику тряска усилилась, и с потолка посыпались кристаллические сталактиты. Как только мы нашей дружной компанией сиганули в тоннель, пробежав по нему метров 10, Позади нас раздался жуткий грохот, после чего за ним следом последовало облако пыли, заставившее нас закашляться. Пробежав еще немного вперед, мы осели на пол пыльного и грязного коридора, в абсолютной темноте. «Все живы?» — хрипло спросил я. «Да», — сухо ответил Акерман. «Я в порядке, только коленки ободрало», — устало проговорила Хистория. «Надо определиться с тем, как мы будем добираться до столицы, когда выйдем на свежий воздух». Сказав это, я порылся в своем инвентаре, достав оттуда масляный фонарь, чтобы мои спутники не свернули шею, идя по этому коридору, поросшему пылью. Я бы лучше сказал пробиваться, учитывая, что на нас открыли сезон охоты. Спокойно протянул Леви. «Тут все зависит от того, сколько у вас еще газа в ваших чудо-карманах», — нервно проговорила Хистория. «Газ есть с запасом. Так как я тренировался превращать всякие трупики в свое самое ходовое оружие в виде упмы и его комплектующих. Прекрасно, что он у тебя есть, но это не решает нашей главной проблемы в виде толпы титанов и солдат с промытыми мозгами, жаждущими нашей крови», — спокойно проговорил Леви, хмуро смотря на мерно горящий огонек масляной лампы. «Тут ты прав, но, возможно, мы сможем заставить две наших проблемы убивать друг друга», — задумчиво протянул я. «Что ты имеешь в виду, Энакин?» Задав мне вопрос, Леви оторвал взгляд от лампы, посмотрев мне в глаза. «Ты же знаешь, что я очень тонко ощущаю все, что меня окружает», — ответил я вопросом на вопрос. «Да, это сложно не заметить», — спокойно подтвердил очевидное Леви. «Так вот, каждый человек в моем восприятии ощущается по-разному, но всегда есть нечто общее, присущее конкретному виду существ. То есть один раз увидев зайца своим чутьем, я не спутаю его с другим животным и легко смогу найти таких же зайцев, как и он». Когда я договорил, я увидел, как расширились глаза Акермана, после чего он задал мне всего один вопрос, поняв, зачем я завел этот разговор. «Кто еще может становиться титаном?» Посмотрев на него, я думал, стоит ли мне сливать всех шифтеров, и пришел к закономерному выводу. Браун, Леонард, Гувер и Мир, все эти кадеты имели что-то общее с егером. После моих слов повисла звенящая тишина. И Мирана, Хистория хотела что-то сказать, но, вспомнив о чем-то, замолчала и нахмурилась. «Как они могут помочь?» — спокойно спросил Леви, взяв себя в руки. Титан, в которого превратился егер, имел по-своему уникальный внешний вид, отделяющий его от серой массы, так что если переносить ту же схему на этих кадетов, то получается, что двое из них могут оказать бронированными колоссальным титанами, которые по меркам своих товарок выделяются своей уникальностью. После моих слов Леви поморщился. «Начнем с того, что ни один нормальный человек не станет приближать победу титанов, тупо из-за того, что им негде будет жить. Да и если твое предположение верно, то, что мешает им просто прикончить нас или сбежать, и то эти варианты возможны только в случае, если они не стали марионетками егера, как остальные титаны», — спокойно проговорил Леви. «Все просто, они никуда не сбегут, не выполнив свою цель. Цель, если она и есть, то она безумна и не имеет смысла, так как они своими действиями приблизили конец человеческому роду». «Леви, Эрвин просвещал тебя по поводу моего происхождения?» — спокойно спросил я. «В общих чертах, в основном он говорил о твоих силах, а не о твоем прошлом. Тогда довожу до тебя, что я свалился со звезды, в прямом смысле этого слова, и при падении прекрасно видел, что я упал на остров посреди океана, и я не исключаю, что за пределами острова, на котором вы построили стены, есть другие люди». Поняв, что я имею в виду, Леви сжал кулак. «Думаешь, что они пришли извне, чтобы уничтожить нас?» — хмуро спросил Леви. «Да, но это скорее побочная цель, основная же кроется в егере. Думаю, они хотели заполучить силу, которую сейчас использует против нас Рен. Поэтому если мы выйдем на них, мы сможем их использовать для нейтрализации егера. Или они используют нас?» — едко ответил Леви. «Или они нас», — спокойно согласился с ним я. «Но есть ли у нас другой выход? Я, конечно, силен, но я кончусь быстрее, чем мы доберемся до егера. Вот только до учебки мы будем добираться даже дольше, чем до егера, так что твой план не жизнеспособен», — логично заметил Леви. «Не факт, раз они за все эти годы не сбежали на родину, то и сейчас не сбегут. Наоборот, сейчас они могут быть как никогда близки к своей цели. Думаю, они дойдут до того, что весь хаос начался после похищения егера, но они не знают, где его искать», — хмуро протянул Леви. «Не знают, но по крикам фанатиков и самый тупой кадет поймет, что тот, кого называю королем, будет тусоваться где-то за стеной Сина, Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Еще аргументы будут? — спокойно спросил. Под его пристальным взглядом я достал клок блондинистых волос. Я же параноикой на всякий случай взял то, что поможет мне выследить кого-то из их компашки, поэтому если они рядом, мы узнаем. — спокойно ответил я. Плюс Эмир с моих слов хорошо информирована и вполне может привести шифтеров прямиком к егеру. Ты не думаешь, что с этого стоило начинать? — раздраженно протянул Леви. Ну, я просто хотел выговориться перед смертью, поэтому не серчай, Леви. Сказав это, я улыбнулся. Ау, вот же коротышка, легается, я же просто хотел разрядить атмосферу. После нашего откровенного разговора я снова начал медитировать на волосы блондинки, чтобы увидеть, где она сейчас пребывает. И что я могу сказать, нашел на свою голову. Микаса Акерман, знаете, с момента моего пробуждения, мне все еще кажется, что мне снится один большой и непрекращающийся кошмар. Ведь после того, как я помогла Леонхард отбиться, мы всего лишь смогли вырваться из окружения, попутно узнав, что любой человек на нашем пути был либо потенциальным титаном, либо обезумевшим психом, фанатично жаждущим убить врагов своего короля, о котором они твердили. Но я слегка забегаю вперед, ведь после того, как мы добили титанов, я узнала так называемую правду от тех, кого считала друзьями. Они, конечно, не вдавались в подробности, но даже беглого пересказа хватило, чтобы понять, что сейчас происходит. Если обобщить, то тот, кого эти фанатики почитают как короля, использовал силу прародителя для массовой промывки мозгов и устранения всех неугодных, в число которых вошла я и мои недавние друзья. Хотя сейчас, стоя в лесу рядом с училищем, я питаю большие сомнения по поводу их дружбы, но они были мне нужны, чтобы выжить и спасти Ирена. И пусть они вроде как поддерживают меня, но я-то понимаю, что они хотят заполучить эту силу в свои руки. Хотя Эмир, которую мы встретили слегка позже, возможно, хочет просто защитить Кристу. Я рад, что ты смогла нас понять, Микаса. Облегченно проговорил Бертельд, стоящий на плече титанической формы Райнера, который, по методу исключения, скорее всего был чертовым колоссальным. Я просто хочу спасти Ирена, а с вами мы разберемся, если выживем. И я не врала, так как наши шансы невелики. Ведь, прорываясь, мы убили многих ребят из нашего выпуска, пусть мы и пытались их просто обезвреживать, это не всегда выходило. Ну, самый смак, что еще куча народу просто превратилась в титанов, или, как говорят предатели, чистых титанов. Плюс, когда они уже прорвались сквозь фанатиков и титанов, на нас выскочил 10-метровый титан, которому я на автомате перерубила шею, только потом увидев, что на землю падает знакомое лицо, обезображенное превращением в титана. Да, я убила Армина. Его блондинистая голова испарилась вместе с моими надеждами на лучший исход. Но я все еще не могу сдаться, пока есть шанс того, что Ирен жив. Мы поможем тебе в его поисках, но для этого надо обезвредить прародителя, чтобы прекратить это безумие. Печально протянул Бертельд с опущенной головой. Вот только мы не знаем, где он. После моих слов Бертельд опустил голову еще ниже. Нам нужно пробраться за стену Сина, — спокойно проговорила Эмир с прикрытыми глазами. Ты думаешь, что прародитель там? — с надеждой на лучшее спросил Бертельд. Вероятность этого крайне высока, — спокойно ответила Эмир. Откуда такая уверенность в том, что нам надо искать прародителя за стеной Сина? — с подозрением спросила я. Чтобы обрести эту силу, нужно одно условие, о котором мне поведал один знакомый. Посмотрев на нее тяжелым взглядом, я задала логичный вопрос. Что за условие? — Королевская кровь рода Рейс. — спокойно ответив нам, она открыла свои глаза, в которых плескалась чистая и ничем не замутненная ненависть. И Криста на деле является внебрачной дочерью рода Рейса, которую он недавно настойчиво позвал в гости. Настолько настойчиво, что она ушла до того, как я смогла бы ее остановить. Так что ее наверняка шантажировали или принудили, но сейчас это не важно. Главное, что большая часть имущества Риссов располагается за стеной Сина или около нее, так что нам в любом случае лучше начинать поиски прародителя там. Уверенно проговорив это, Эмир посмотрела на меня и Бертольда. Это уже похоже на план. Думаю, если мы посменно будем нести друг друга в форме титанов под прикрытием от Микаса и тебя, с вашими УПМ, мы сможем добраться до стены Сина. А что после? — спокойно спросила я. Подумаем по дороге, обсудив это с Райнером и Энни, все же форма титана заточена не под светские беседы. Так что после того, как выслушаем их мнение, что-нибудь придумаем. Сказав это, Эмир посмотрела на задумчивое лицо Энни, которая даже в форме титана частично сохранила свое человеческое лицо, отчего читать ее было куда проще Райнера, который в отличие от Энни скрывал свое лицо за костяными пластинами. Оба шифтера одобрительно кивнули, дав добро на план продвижения до стены Синна, так как, судя по всему, альтернатив у них было не больше, чем у меня. Думается мне, что их не погладит по голове, если они вернутся без прародителя. Так что у них, как-то у меня, сейчас выбор стоит между самоубийственным планом Эмир и медленной смертью в пасти титанов, когда они окончательно выдохнутся. С такими мыслями я, охраняя Райнера и Энни, направилась к стене Синна. Так что, Ирен, просто подожди, я спасу тебя, ведь ты мой герой, ты не можешь просто взять и умереть. Глава 34. Эндшпиль в багровых тонах, часть 12. После того, как мы выбрались на свет Божий, наша жизнь лучше не стала. Нас все еще пытались сожрать титаны, да прикончить чертовы фанатики с насквозь промытыми мозгами. Ну и как вишенка на торте из этого дерьма, я начал видеть Вейдера во время использования силы. А это, знаете ли, крайне криповое зрелище, так как он, со своим нагнетанием пафоса и хрипами, пугает до усрачки. Хотя, пока он только давал мне советы по более эффективному убиению ближнего своего, к примеру, как быстрее сворачивать врагам шеи или как туманисом гасить кинетическую энергию предметов, косплея Супермена. И все бы хорошо, если бы он каждый раз не напоминал, в какую жопу меня загнала моя нерешительность. Вздохнув, я вырвал очередное дерево и, закрутив его телекинезом, снес головы трем титанам, метнув в них здоровенную елку. «Леви, еще два бегут слева!» Крикнув это, я использовал уп и полетел вправо, перехватив трех титанов, что неслись в нашу сторону, привлеченные шумом боя. Подлетев к ним, я ловко резанул их по шеям, быстро выводя из игры, и почувствовал, как позади меня угасло еще пару жизней. Обернувшись, я прищурился, напитал глаза силой. Приземлившись на упавший труп титанов, я рассмотрел историю, что отползала от убитого ей фанатика, не замечая, что сзади уже подоспел еще один. Поморщившись, я использовал силу и превратил труп титана в одноразовую винтовку, прямиком из далекой-далекой галактики. Прицелившись, я выстрелил и прожег в голове фанатика дыру разгоряченной плазмой. И как только труп какого-то лесника упал на землю, винтовка пошла трещинами и сломалась. Проверив округу силой, я пришел к выводу, что пока мы смогли отбиться и можно продолжать путь. Сам путь я составлял, ориентируясь на клок волос Леонхард, полученный на тот случай, если мне нужно будет прикончить женскую особь или сменить шифтера, который станет прародителем. Но, как вы уже поняли, все мои планы можно выкидывать на помойку. Мне бы прикончить егера и спасти Ханджи, после чего можно будет свалить с парадиза вместе с девушкой. В крайнем случае приложу ее внушением, если она будет препятствовать своему спасению. Пока прокручивал в голове свои возможные действия, я на автомате вернулся к истории, примерно в одно время с Ливи. «Ты в порядке?» Задав ей вопрос, я положил ей руку на плечо и слегка потряс. «Не знаю, они ведь не виноваты в том, что с ними сделали. А мы просто убиваем их ради собственного выживания. Разве это правильно?» Печально спросила Хистория, рассматривая свои руки, испачканные в чужой крови. «Конечно, неправильно, но есть ли у нас выбор? Ведь если они нас убьют, все закончится крайне печально и уже никому будет освобождать всех тех, кто попал под действие силы егера. Мы же жертвуем малым, ради большего, выполняя наш долг как солдат, являющихся последним рубежом, отделяющим людей от истребления титанами». Говоря это, я давил на нее силой, внушая ей верность моих мыслей, так как последнее, что я хочу, так это чтобы история вскрылась от безнадеги, усложнив все еще сильнее. Слишком слащаво, но в целом верно. Если умрем, мы уже никому не поможем. Так что собери свою волю в кулак и пошли дальше, кадет. Сказав это Хистории, Леви посмотрел на меня и задал вопрос. Мы уже пару часов тащимся через титанов и одурманенный люд. Далеко там еще наши возможные союзники? Спросив меня о шифтерах, Леви прислонился к дереву, чтобы перевести дух. Все же мы скоро выдохнемся и надо сделать привал, а не простую передышку, как в подземелье. Я тоже уже начинаю чувствовать слабость. Все же я уже час под усилением и еще буквально минуту назад использовал силы демона войны, которые потрепали остатки моей выносливости. Они близко, как минимум за стеной Сина, так что нам надо решить, идти ли к ним навстречу сейчас или рискнуть и перевести дух только втроем, чтобы, в случае чего, их прикончить. Договорив, я присел на поваленное дерево, которое я метнул в титана в начале нашего боя. Они точно нам помогут, капрал Скайуэкер, я их знаю, и даже если они окажутся титанами, я уверена, что они нас не бросят и точно помогут нам все исправить, ведь мы с ними друзья, проговорила Хистория с нервной улыбкой. Причем я подозреваю, что она говорила это не для того, чтобы успокоить нас. Нет, она хотела успокоить себя, веря в то, что ее товарищи не попробуют воткнуть нам нож в спину. Мнение Криста я понял. Что думаешь ты, Леви? Спокойно спросил я у вкрай заебавшегося Акермана. Что-что, я думаю, что им невыгодно нас убивать, так как на них наверняка тоже идет охота, если они не поддались промывке мозгов. Поэтому нам надо рискнуть, ведь без слаженного отряда до егера нам не добраться. Ну а если они тоже стали его марионетками, то надеюсь, мы умрем быстро, оптимизм так и прет. Ладно, тогда передохнем и, перекусив, рванем к ним. Думаю, если мы поторопимся, то сможем нагнать их уже к утру. Утвердив наш импровизированный план действий, я увидел, как Леви слегка приподнял бровь. И как же ты собираешься достать еду? Мы же не брали припасов на миссию, которая должна была закончиться за пару часов. Спокойно спросив это, Леви с подозрением посмотрел на мою ехидную улыбку. А мой дорогой друг, хочешь, покажу фокус? Ну а почему бы и нет? Хоть немного собью градус безнадеги, витающий в воздухе. С такими мыслями я завел руки за спину и призвал из инвентаря шляпу фокусника с бесконечными кроликами. Когда я убрал руки из-за спины, Леви обреченно закатил глаза, увидев мою шляпу. Профессионал вроде меня не может оставить своих товарищей голодными. Сказав это, я подмигнул им и под удивленным взглядом Хистории поочередно достал из своего цилиндра три кролика, после чего, показав своим зрителям пустую шляпу, убрал ее в инвентарь, выполнив трюк с исчезновением. Когда Хистория радостно захлопала и прижала к себе своего кролика, Леви посмотрел на кролика в своей руке и заодно четко выверенное движение свернул ему шею. Я же и вовсе выпотрошил бедное животное телекинезом, прямо в воздухе, и уже разводил костер, отчего Хистория, до этого хлопающая мне, слегка приуныла, но, когда ее живот издал утробный рык, она печально вздохнула и, посмотрев в глаза милому кролику, хладнокровно свернула ему шею, слегка удивив нас.